коробушка есть, и синцы, и борча. Пожалей, дура, за злобушка молодецкого плеча. Выйди, выйди в рожу высокую, там до ночи погожу. Ты сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй голубки алые, ближе к молодцу стари. Вот и пала ночь туманная, ждет удалый молодец. Бережно торгуется, все боится передать.